«Да ты чё, Кэп, опух?» — изумился гном. «Движок 1,5 лимона стоит. Мне за 750 тысяч вместе с программами отдают. А на моем счету всего 500 тысяч лежит. Договорились встретиться на птичьем рынке в ресторане «Рога и копыта». «Каком ресторане?» — насторожился Блад. «Рога и копыта», — повторил гном. «Самый знаменитый ресторан и бренд Блуда. Означает, что в меню никакой синтетики. Все продукты натуральные». «Надеюсь, на любимца публики и Рабиндраната Тагора мы там не нарвемся», — пробормотал Блад. «А это кто такой?» — заинтересовалась Стесси. «Был на моей далекой родине такой деятель», — усмехнулся капитан. «Твоего купца, случайно, не Бендер зовут?» «Нет», — успокоил шеф огном. «Его зовут Остап». «Может, Ханаков к кабаку подтянуть?» Шредер полоснул ножом по ремням, стягивавшим руки перепуганной продавщицы, облик которой все это время принимал. «На ну, замолкни! Будешь верещать, пластырь вместе с губами оторву!» Продавщица перестала пищать и втянула голову в плечи. «Ты что, больной?» Сплинтер освободил свою жертву. «Пластырь водичкой отмоешь. А если кто-нибудь что-нибудь где-нибудь вякнет, укорочу обеих по самой шею. Поняли?» Продавщицы энергично закивали головой. «Звездных волков подключать нельзя». Сплинтер направился к выходу из магазина. Толстячок Шредер семенил рядом с ним. «Хозяйка в раз все просечет. Тут надо тоньше действовать». Они уже почти вплотную подошли к двери, когда внутрь ворвался всклокоченный Арон Соломонович. «Господа, вы же обещали мне защиту!» Сходу начал возмущаться торговый представитель, азартно размахивая руками. «Это что за кадр?» — нахмурился Шредер. «Наш резидент на Блуде», — поморщился Сплинтер. «Мы здесь через него дела с Федерацией ведем». «Господа, согласно договору вы обязаны...» «Да не верещи ты!» — рявкнул Сплинтер. «Толком говори, что стряслось». «Меня вчера обули на 4,7 миллиона креда. Я вас со вчерашнего дня везде ищу». «Кто был конкретнее?» «Капитан Блад». «Опаньки!» Сплинтер со Шреддером переглянулись. «Сначала я думал, что это обычный мелкий шантажист», и зачастил Краснин, заметив вспышку интереса в глазах своей крыши. «Но когда узнал, что один из его людей, некто Джим Хопкинс, купил за 250 миллионов казино, на всякий случай навел справки. В нашем представительстве есть классный специалист, и он сумел отследить прохождение финансов шантажистов. Этот Джим Хокинс расплачивался деньгами, сдернутыми с партийного счета Федерации, с одного из его самых тайных вкладов». «Хочешь сказать, что Блад и Джим никакие невольные торговцы?» — напряглись метаморфы. «А это уж вам решать. Служащие презентованного вашей хозяйки казино сообщили мне, что за это заведение Джим Хокинс расплачивался с помощью Итера. Я уж не знаю, кто он там по званию в ГБ, но код доступа к таким счетам имеет только самые высшие чины Федерации. Короче так, господа, у нас с вами уговор. Что вы будете делать с этими товарищами, меня не волнует, но раз пошли расклады на таком уровне, требую в срочном порядке возместить мне убытки в районе вышеозначенной суммы». «Умываешь руки?» — мрачно спросил Шреддер. «Нет, делаю ноги. Этот Блад в один момент мой бизнес расколол. И на кого бы он ни работал, я не хочу стоять на его пути. Предпочитаю скромно уйти в тень, которую отбрасывает пальма, как и минимум в сотни световых лет отсюда. Но сначала деньги». «Это будет решать хозяйка», — решительно сказал Сплинтер. «И только попробуй без ее ведома дернуть отсюда, — рыкнул Шреддер. — У нас руки длинные, везде найдем. А теперь пшал вон. Аарона Соломоновича как ветром сдуло. — А девочка попала. Надо ее предупредить. — Ни в коем случае. Ты видел, как она на Джима смотрела? Подключим местных кадров, как отвлекающий маневр, а все остальное сделаем сами. Отвлекающий маневр? Ты забываешь, что Остап наш крупно задолжал? А-а-а, расплылся Шреддер. 750 тысяч, куш немалый. Есть за что глотку перерывать. Друзья ударили по рукам и хотели было уже выскочить из магазина, как Сплинтер вдруг застыл. — Ты чего? — толкнул его в бок Шреддер. — Я идиот. — Давно подозревал. — А ты, болван, это же элементарная подстава. — Не понял. — Говорю же, болван, эта скотина всех нас подставляет. — Ты кого имеешь в виду? — Арона. Если он отследил счет, а мы тесно работаем с Федерацией, а тут прилетает какой-то товарищ, его трясет. Сплинтер задумался. «Значит, либо наш Арончик где-то проштрафился, и его взяли в оборот. Если мы вмешаемся, вступим с Федерацией в конфликт. Оно нам это надо?» «Нет. А второй вариант?» «Какой второй вариант?» «Ну, ты сказал «либо». Раз есть одно «либо», значит, есть и второе «либо». «Верно. Второе «либо» означает, что Федерация начала свою игру, подставив Стесси мальчика. Нам только героя-любовника не хватает. А я о чем толкую? И ведь посмотри, все сходится. Внезапное спасение, трогательный взгляд, затем красивый жест. А что для Федерации четверть миллиарда кредо, когда на кону контроль над всей армадой Стесси? Надо мальчика мочить. И срочно. Друзья выскочили из магазина. Дел у них прибавилось. До прибытия команды Блада к точке рандеву со Стапом надо успеть многое сделать.